Гость снова согласился, аккуратно взяв тост из горки и намазав его маслом и джемом. «Простите за столь раннее вторжение», — извинился он спустя некоторое время. «Быть может, мне действительно не стоило так торопиться, но я не хочу, чтобы епископ узнал эту новость от кого-то другого. Это было бы крайне неудачно». Корнуоллес посмотрел в лицо миссис Андерхилл чрезвычайно чистым и прямым взглядом карих глаз. Она могла бы допустить в них любое чувство, но только не уклончивость и обман. «Однако она думает совсем не о том», — внезапно пришло женщине в голову. «После того, как закончится расследование дела бедного Парментера, она никогда больше не увидит помощника комиссара». И вдруг Айседора почувствовала невероятное одиночество, как будто бы зашло солнце, на самом деле заливавшее ярким светом весь стол. Теперь свет сделался жестким, далеким, сулящим пустоту. Она посмотрела на свою тарелку. Желание доесть тост, только что казавшийся таким восхитительным, куда-то исчезло. «Полагаю, что произошло важное событие», — проговорила хозяйка, со стыдом одолевая внезапно возникшую хрипотцу. «Боюсь, что вы правы», — ответил ее собеседник. «Мне очень неудобно вторгаться в ваш дом подобным образом еще до того, как вы начали свой день. Это было неловко с моей стороны». Корнуоллес смутился. Айседора угадывала застенчивость в его словах, едва ли не ощущала ее. Она заставила себя улыбнуться гостю. «Вовсе нет. Если вы пришли к нам с новостями, этот час ничуть не хуже всех остальных. Во всяком случае, у нас есть время подумать и принять необходимые решения. Можете ли вы рассказать мне, что случилось?» Напряжение оставило Джона, хотя он вдруг усомнился в том, что его привела в этот дом только вчерашняя трагедия. Сделав глоток чая, помощник комиссара ровным взглядом посмотрел женщине в глаза и аккуратно пересказал свою новость. Айседора пришла в ужас. «О, Боже! Он получил серьезную рану?» «Увы, он погиб». Полицейский с тревогой посмотрел на хозяйку дома. «Простите, должно быть, мне не следовало рассказывать это вам до прихода епископа». Он глубоко встревожился и привстал на ноги, словно бы опасаясь того, что она упадет в обморок, и ей потребуется физическая помощь. «Простите меня». «Ах, пожалуйста, садитесь, мистер Корнуоллес», — поспешно сказала миссис Андерхилл, хотя на самом деле ей было чуть не по себе. Новость и правда была ужасна. «Уверяю вас, со мною все в порядке. В самом деле». «Точно?» На лице Джона проступили тревожные морщины, глаза его напряглись. Он остался неловко стоять. «Конечно же. Наверное, вы не представляете, насколько часто жене епископа приходится иметь дело с семейными утратами. Они составляли куда большую часть моей жизни, чем можно было пожелать. Но если человек не может обратиться к своей церкви во времена смятения и горя, куда же еще ему деваться?» Корнуоллес сел. «Я не подумал об этом, но все же мне следовало быть более осмотрительным». «Бедный Рэмси», — неторопливо произнесла Айседора. «Мне казалось, что я знаю его, однако на самом деле это совсем не так. Должно быть, в его душе творилась темная буря, а мы все не замечали этого. Насколько горестно одиноким был он, влача это бремя». Помощник комиссара смотрел на нее, едва не светясь от радости. Заметив это, женщина ощутила такой прилив тепла в душе, что сама того не замечая, расплылась в улыбке. Дверь столовой отворилась, и на пороге появился епископ, с шумом закрыв ее за собой. «Лучше бы ты оставила нас, Айседора», — резким тоном проговорил он, посмотрев на тарелку жены и почти пустую чашку и занимая свое место во главе стола. «Насколько я понимаю, мистер Корнуоллес прибыл к нам с новостями». «Я уже знаю его новость», — ответила Таня, шевельнувшись. «Хочешь чаю, Реджинальд?» «Я бы предпочел позавтракать», — произнес хозяин едким тоном. «Однако сперва нам надлежит выслушать новость, с которой к нам в такую рань явился мистер Корнуоллис». Лицо Джона оставалось спокойным и невозмутимым. «Вчера вечером Рэмси Парментер попытался задушить свою жену, и она, защищаясь, убила его», — объявил он самым безжалостным образом. «Боже милостивый!» Андерхилл был полностью ошеломлен. Он смотрел на гостя так, словно тот ударил его. «Но как?» — булькнул Реджинальд. «Как?» — повторил он еще раз и осекся. «О, боже!» Айсидора посмотрела на мужа, пытаясь понять выражение на его лице и надеясь увидеть на нем отражение той печали и собственной ошибки, которые испытывала и она сама. Лицо его оставалось доброжелательным, словно бы он скорее думал, чем чувствовал. И она ощутила, что отделяет ее от супруга пропасть, которую она не знала, как пересечь, и, хуже того, сомневалась в том, что хочет делать это. «О, Боже!» — повторил еще раз епископ, чуть поворачиваясь всем телом в сторону Корнуоллиса. «Какой трагической развязкой завершается эта печальная история! Благодарю вас за то, что вы со всей быстротой проинформировали меня. Большая любезность с вашей стороны. Чрезвычайная. Я этого не забуду». Он чуть улыбнулся, с облегчением забыв о недавнем раздражении. С истинным облегчением. Миссис Андерхилл без труда угадывала это чувство. Не по глазам или рту мужа, для этого он слишком хорошо следил за собой, но по положению его плеч, потому как его руки шевелились над скатертью, больше не напряженные, расслабленные. На женщину накатила волна отвращения, быстро сменившегося гневом. Она посмотрела на Корнуоллиса. Тот сидел прямо, поджав губы, словно бы перед лицом какой-то угрозы, от которой следовало оградить себя. Внезапное озарение подсказало Айсидоре, что он чувствует такое же смятение, как и она. Гнев и совершенно нежеланное отвращение, смущавшее его, однако неотвратимое. «Не хотите ли еще чаю?» — предложил епископ, подняв чайник после того, как наполнил свою чашку. «Нет, благодарю вас». Без малейших колебаний отклонил его предложение Джон. Вошедшая служанка поставила перед Реджинальдом блюдо с горячим завтраком, беконом, яйцами, картофелем и сосисками. Тот поблагодарил ее кивком, и она вышла. «Именно этого мы и опасались», — проговорил Андерхилл, беря в руки нож и вилку. «Бедный Парментер. Он страдал от постоянно нарастающего безумия. Очень трагичная ситуация. Слава богу, ему не удалось убить свою несчастную жену». Он оторвал взгляд от тарелки, нацепив на вилку сосиску и ломоть картошки. «Надеюсь, она не получила серьезных ранений». Мысль эта только что пришла ему в голову. «Насколько мне известно, нет», — отрывисто проговорил Корнуоллис. «Я при первой же возможности посещу ее». Епископ отправил пищу в рот. «Наверное, она потрясена до основания», — проговорила Айсидора, поворачиваясь к гостю. «Едва ли можно придумать худшую ситуацию. Хотелось бы знать, представляла ли она, что муж ее настолько болен». «Едва ли это теперь имеет какое-то значение, моя дорогая», — проговорил с полным ртом ее муж. «Теперь все закончено, и нам не следует более утруждать свой ум вопросами, на которые невозможно ответить». Проглотив еду, он продолжил. «Теперь мы можем избавить ее от нового горя, страданий и докучливого вмешательства прочих в ее трагедию. Полицейское расследование можно закончить. Трагедия нашла объяснение. Теперь нет нужды искать справедливость. Она уже совершилась в идеальной экономии всемогущего». Примечание. Экономия от греческого. Устроение дома, дел. В христианстве принцип богословия и решение церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. Конец примечания. Корнуоллис дернулся. «Всемогущего?» Взорвалась Айседора, не обращая внимания на округлившиеся глаза Джона и недовольное шипение епископа. «При чем здесь Бог? Рэмси Перминтер, должно быть, месяцами, а может и годами, погружался в бездну отчаяния и безумия, и никто из нас не замечал этого. Не имел даже малейшего представления». Она нагнулась к столу, посмотрев на обоих мужчин. «Он нанял на работу молодую женщину и затеял с ней интрижку. Она забеременела, и он убил ее, будь то преднамеренно или нет. Теперь он набрасывается на жену, пытается задушить ее и вместо этого гибнет сам. А ты сидишь здесь и говоришь, что все закончилось по воле Божьей». Гнев в груди ее не утихал. «Случившаяся трагедия не имеет никакого отношения к Богу. Вся она — людское страдание и небрежение. Двое людей погибли, и ребенок уже не родится. А ты говоришь про Божью волю, и при чем здесь экономия?» «Айседора, прошу тебя, возьми себя в руки», — прошипел сквозь зубы Реджинальд. «Я вполне понимаю твои чувства, но мы обязаны соблюдать спокойствие. Истерики бесполезны». Он заспешил. «Я всего лишь хотел сказать, что дело обрело естественный конец, и дальнейшие исследования бесполезны, и что Бог вынесет необходимое суждение». «Ты имел в виду не это», — с горечью проговорила женщина. «Ты хотел сказать, что теперь о нем можно будет благополучно забыть, и тебе не придется трудиться, чтобы замять скандал. Но подлинный скандал совсем не в этом, а в том, что мы столько лет знали Рэмси Перминтера и так и не заметили происходившего с ним несчастья». Андерхилл с улыбкой на устах обратился к Корнуолису. «Мне очень жаль». Он чуть качнул головой. «Трагический поворот событий глубоко расстроил мою жену. Прошу вас простить ее несдержанность». Затем, поджав губы, он посмотрел на Айседору. «Быть может, тебе лучше прилечь и отдохнуть, моя дорогая? Попытаться успокоиться. Тебе скоро станет лучше. Пусть Коллард сделает для тебя ячменный отвар». Примечание. Традиционное общеукрепляющее средство. Конец примечания. Жена епископа пришла в бешенство. Он позволил себе говорить с ней, как с умственно отсталым ребенком. «Я не больна!» — яростно воскликнула она. «Я говорю о нашей ответственности за насильственную смерть одного из клириков и пытаюсь понять в своем сердце, могли ли мы оказать ему какую-то помощь, когда это было еще возможно». «Вот что», — начал ее муж, побагровев. «Все мы должны были это сделать», — перебил его Джон. «Нам было известно, что кто-то в этом доме убил Юнити Беллвуд. Нам следовало найти способ избежать второй трагедии». Реджинальд гневно посмотрел на него. «Поскольку бедолага был явно неизлечимым безумцем, трагедия не в том, что он умер. Слава богу, не от собственной руки. Учитывая уже непоправимые обстоятельства, подобный исход наименее ужасен из всего того, чего мы могли бы избежать. Но, кажется, я уже поблагодарил вас за то, что вы доставили мне эту новость, мистер Корнуолис. Не думаю, что я могу сказать вам еще что-то такое, что может помочь вам в любом другом деле, поскольку это дело можно считать благополучно завершенным». Помощник комиссара полиции поднялся на ноги. На лице его читалась смесь смущения и замешательства, как если бы он пытался примирить противоречивые, болезненные для него эмоции. Айседора понимала владевшие им чувства. Душу ее наполнял тот же самый конфликт стыда и гнева. Корнуолис повернулся к ней. «Благодарю вас за гостеприимство, миссис Андерхилл. До свидания, епископ». Не подавая хозяину дома руки, полицейский повернулся и вышел из столовой. «На мой взгляд, тебе лучше полежать, пока твои мысли не придут в порядок», — обратился Реджинальд к жене. «Твое поведение в данном вопросе не оправдало моих надежд». Женщина посмотрела на него с отчужденностью, которой не ожидала от себя самой. И теперь, когда наступил этот странный момент, она ощутила внутри себя центр спокойствия и теплоты. «На мой взгляд, мы оба разочарованы, Реджинальд», — ответила она. Ты рассчитывал на мое благоразумие, а я в этом деле благоразумной быть не могу. Я надеялась с твоей стороны встретить сочувствие и честность, а также некоторый самоанализ для того, чтобы определить, могли и должны ли мы были как следует потрудиться, чтобы понять ситуацию, прежде чем это случилось. Похоже, что у тебя просто нет для этого нужной жалости и смирения. Наверное, ты вправе испытывать удивление, поскольку раньше я слишком мало обнаруживала собственные чувства, а у меня нет оснований удивляться твоему поведению. Ты всегда был таким, а я просто отказывалась это замечать.